Спектакль ведет разговор с юными зрителями о самом главном, самом ценном в жизни. Уходят братья-близнецы на свое испытание, взрослеют и разбегаются их пути и дороги. Бонка отправляется в путь, чтобы посмотреть, кто кем стал, и выясняет, что каждый из них выбрал свое. Кто-то предпочел красивую и сытую жизнь на Востоке, кто-то добывает себе злато-серебро хитростью и обманом, а кто-то грабежом. В итоге оказывается, что счастлив только один из них, тот, кто остался верным своей любви. Для актрисы Муравьевой всегда очень важным было мнение зрителя. Все время, когда она кланялась им со сцены в финале спектакля, то про себя настойчиво повторяла: «Дети, вы должны, когда вырастете, меня помнить». Это пожелание актрисы сбылось. Спектакли с ее участием были любимы зрителями Центрального академического детского театра. И до сих пор к ней иногда подходят уже пожилые люди, которые благодарят за те памятные постановки. К слову сказать, несколькими годами спустя, когда Муравьева уже покинула Центральный академический детский театр, она вместе с Эйдлиным вернулась к сказке о четырех близнецах, сделав фонозапись этой постановки. Правда, аудиоверсия сильно отличалась от той, что была в свое время воплощена на театральной сцене. Зато у тех, кто купил эту замечательно оформленную пластинку, есть возможность послушать удивительно молодой голос Муравьевой, который там исполняет не только свою основную роль девушки Бонки, но и некоторые другие. А вот на телевидении к записи этого спектакля отнеслись более чем небрежно. Авторам этой книги довелось брать интервью у Ирины Муравьевой и Леонида Эйдлина. Встреча началась с нашего искреннего восторга по поводу роли Бонки в спектакле Центрального академического детского театра. И это настолько умилило нежалующую интервьюеров Муравьеву, что она заулыбалась и воскликнула: «Вот уж не думала, что об этом кто-то вообще помнит. Обязательно скажите Эйдлину, ведь это был его спектакль». В том самом разговоре режиссер горестно посетовал, что знаменитая сказка о четырех близнецах Панчо Панчева, которая одно время на телевидении показывалась чуть ли не ежемесячно, в гостелерадиофонде почему-то была сохранена в урезанном виде, без последнего действия, и посему уже показано быть не может. Остается только пожалеть наших юных телезрителей. Замечательный телеспектакль для них исчез навсегда. Дальнейшая хронология фильмов с участием Ирины Муравьевой такова. «Иван и Коломбина», 1975 год. «Ау» и «Хочу быть министром», 1976 год. «Дуэнья» и «Небо войны», 1977 год. Актриса была достаточно востребована кинематографом. Правда, сами роли оставляли желать лучшего. Хорошо, что в те годы сложилась похвальная традиция создавать телевизионные спектакли. Муравьевой повезло. Два из них с ее участием, «Доктор философии», 1976 год, и «Мораль пани Дульской», 1977 год, до сих пор иногда показываются по каналу «Культура». В них актриса играет диаметрально противоположные роли. В «Докторе философии» роль молоденькой немочки, которая в отчаянии является в семью отца своего ребенка и находит там не только понимание и надежное пристанище, но и нового мужа. В «Морали пани Дульской» Муравьева несчастная служанка, обманутая и брошенная любовником, хозяйским сынком, который, тем не менее, перед увольнением успевает пригрозить судом своей хозяйке и вытребовать с нее приличную сумму денег на жизнь. В какой-то момент Муравьева получила приглашение перейти работать в театр «Современник». Ей даже дали заглавную роль в спектакле по пьесе драматурга Рощина «Валентин и Валентина». Возможно, тогда жизнь могла бы сложиться по-другому. Но что-то не связалось, и роль сыграла Марина Ниёлова. Но об этом эпизоде актриса потом никогда не жалела. «Значит, — считает она, — моя жизнь должна была быть именно такой, какая она есть». У Муравьёвой счастливая семейная жизнь. Возможно, потому что актриса предпочитает на эту тему вообще не распространяться. Вместе с мужем, режиссером Леонидом Эйдлиным, они прожили больше четверти века. Вырастили двух сыновей, которые не увлеклись актерской профессией и выбрали себе другие пути в жизни. Эйдлин ставил свои спектакли не только в театрах Москвы, но также и в других городах России и за границей. Он участвовал в работе над фильмами «Сибириада» и «Ленин в Париже» в качестве сопостановщика этих кинолент. В семье Леонида Эйдлина и Ирины Муравьевой есть одна особенность. Все мужчины этой семьи родились в марте. 2 марта – муж, 6 марта 1983 года – младший сын Евгений, 15 марта 1975 года – старший сын Даниил. То есть первый сын появился у Муравьевой после ее съемки в картине «Чисто английское убийство», а второй – после фильма «Карнавал». В семье, где мама – артистка, а папа – режиссер, дети, как правило, растут за кулисами. Но в этом отношении семья Муравьевой – исключение, потому что Ирина Вадимовна считает, что такое детство, когда ребятишки все свое свободное время проводят за кулисами, а спать вынуждены в гримерной, может быть только от недостатка средств, и гордится тем, что у нее была возможность не воспитывать своих сыновей в театре. Ведь в большинстве своем артисты по-прежнему люди не очень обеспеченные. А детей держат рядом с собой от того, что невозможно няню взять, от ряда житейских неудобств. На годовщину серебряной свадьбы супруг подарил ей маленькую серебристую машину, итальянскую «Пунто». Но к проведению праздников у нее отношение сложное. Актриса очень ценит покой в доме, и ей никогда не импонировало, когда творческие работники устраивали из собственного дома чуть ли не проходной двор. А к тем, кто курит, она вообще относится с нетерпением. Правда, в самой актерской природе заложено желание быть на виду, в центре внимания. Но Муравьева полагает, достаточно того, что она играет в спектаклях и выходит на поклоны. А вот все остальное – появляться на светских тусовках, присутствовать на торжественных церемониях, встречаться с журналистами – вовсе не обязательно. Ирина Вадимовна много гастролирует. Например, тур по России в честь ее юбилея начался, когда она праздновала 50-летие, и продолжается по сей день. Творческие союзы Муравьевой и Эйдлина в кинематографе бывали, но не так часто, как всем нам хотелось бы. Эйдлин снял первую самостоятельную режиссерскую работу в кино с супругой в главной роли лишь в 1993 году. Это был художественный фильм «Эта женщина в окне». В 2000 году на канале «Россия» состоялась премьера 7-серийного фильма «С новым счастьем», где Муравьева исполнила главную роль. Так же, как и годом позднее, в поставленном им сериале «С новым счастьем 2». В сериале рассказывалось о том, что медсестру Веру Муравьеву бросил муж Александр Михайлов. Подружки предлагают отомстить, обмануть его или вернуть с помощью неких интриг. Но Вера очень честный человек и верит только в судьбу. Тогда судьба приготовила ей награду – новую большую любовь в образе известного дирижера – Ивар Калнинш. Супруг бросает Муравьеву в первые дни Нового года, когда в холодильнике еще томится шампанское, а в комнате елка. Светлый праздник сочетался с грустной завязкой, как нередко и в жизни бывает. Проходит год, трудный год поисков счастья, и героиня находит его, своего принца в лице обаятельного прибалтийского музыканта, находит в преддверии новогоднего праздника. По сути, это рождественская сказка, история о том, что человек, который не отступает, верит в себя, все же находит свое новое счастье. Правда, и режиссер, и актриса довольно скептически отнеслись к этой телепродукции. Она создавалась на самом начальном этапе возникновения в стране отечественных киносериалов, и в ней множество сюжетных натужностей, неправдоподобия. Говоря о второй части, Ирина Муравьева даже нелицеприятно отозвалась о своей героине. «Мне этот сериал вообще не нравится, поэтому мою Веру и услали там, в Америку». Но актерский ансамбль там был замечательный. Елена Коренева, оба Александра Лазарева, Светлана Немоляева, а нынешняя примадонна Ленкома, молодая Анна Большова, исполнила там свою первую роль. Кстати, у Большовой после той работы об Ирине Муравьевой осталось самое уважительное мнение. У известной актрисы не было никакого апломба на тему «Я жена режиссера». В моменты отдыха она охотно вступала в разговоры на всевозможные темы о быте, воспитании детей. Потом Муравьева снялась в сериале режиссера Эйдлина «Спас под березами». Там также работали замечательные актеры Ирина Розанова, Георгий Тараторкин, Юрий Беляев, Валерий Золотухин, Дуся Германова, Лидия Савченко. Из самых молодых – Ирина Пегова. Из актеров старшего поколения после долгих лет отсутствия на экране снялся Евгений Валерьянович Самойлов. К сожалению, это была его последняя роль. Осознав, что в жизни настал период, когда следует распроститься с центральным академическим детским театром, Ирина Муравьева вспомнила, что в театре имени Моссовета уже несколько лет главным режиссером работает Павел Осипович Хомский, тот, который выпускал спектакль «Молодая гвардия». Вопрос решился благодаря телефонному звонку. Из 1977 по 1991 годы артистка работала в театре имени Моссовета, а одновременно с 1978 по 1982 год Ирина Муравьева училась в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского на курсе у Оскара Яковлевича Ремеза. Когда Муравьева пришла в театр имени Моссовета, там еще были Ростислав Плят и Фаина Раневская, которые почти сразу стали ее партнерами по сцене. Одной из первых в новом театре стала маленькая роль в легендарном спектакле «Дальше тишина» в постановке Анатолия Эфроса, где Муравьева создала образ внучки героини Раневской Люси Купер. Она врывалась на сцену, одетая в крамольные тогда джинсы с гремящим магнитофоном в руках, вызывающе рассказывала, что встречается с женатым человеком и так далее. Словом, повергала в ужас своих родителей и прародителей. Но сама Муравьева скромничает, когда, оценивая эту роль, ограничивается одной фразой: «Я стояла на сцене вместе с Раневской». Помимо этого, актриса играла в спектаклях «Комната» Брагинского, «Превышение власти» Черныха, «Цитата» Зорина, «Дом на песке» Ибрагимбекова, «На полпути к вершине» Устинова. Большинство ролей были из современного репертуара. Классические образы попадались редко, и причину этого Муравьева видела в непростом переходе от детских ролей к взрослым. Есть такое понятие в актерском ремесле – тюзовский налет. Вот он ей все время мешал. Заметной удачей актрисы стало исполнение в театре имени Моссовета роли Грушеньки в спектакле «Братья Карамазовы» по Достоевскому. Сложнейшая по всем параметрам эта роль получилась настоящей сенсацией. В целом, не очень богатый театральными ролями моссоветовский период подарил нам, тем не менее, большинство ролей в кино, которые сделали Муравьеву популярной. Именно тогда ее настигла всесоюзная слава – роль Людмилы в фильме «Москва слезам не верит». Сегодня Ирина Муравьева не любит смотреть фильмы со своим участием и рассказывать о них, но Меньшова она неизменно оценивает очень высоко. Режиссер, который высоко видит, далеко глядит и не даст пропасть. Меньшов, в свою очередь, разглядел в актрисе свою героиню сразу. Увидев в одном телеспектакле Иру Муравьеву, понял – вот она, Людмила. И его оценка работы актрисы однозначна. Муравьева очень хорошо сыграла в картине. Помните первое появление Людмилы Муравьевой в знаменитом фильме? Она лежит на кровати, лишь от подмышек прикрытая простыней, с лицом намазанным клубникой. «Это маска для лица из клубники», объясняет ее подруга Тоня своему жениху, которого сильно испугал вид девушки. Скажем здесь, к слову, что эту идею, сделать Людмиле маску, режиссеру подсказали сами актрисы, и она Меньшову очень понравилась. Причем в то время года, когда снимался этот эпизод, клубники не было, не сезон. Тогда бедную Муравьеву намазали вареньем, и она героически в таком виде снималась. Первые реплики Людмилы запоминаются как выстрелы. Какие люди! И без охраны! Успеешь еще в свой институт поступить? Туда до скольких лет принимают? До 35? У тебя еще масса времени. Все это актриса произносит своим удивительным неподражаемым тембром, который потом многие пытались копировать. Дальше в фильме следовали одна за другой не менее запоминающиеся сцены. Ее появление у телефона, когда она требует у вахтерши не раскрывать звонящим сюда кавалерам истинное место ее проживания – общежитие, и подсказывает модное словечко приветствия «Hello» – момент выезда на дачу к жениху Тони Николаю. «Не учи меня жить, лучше помоги материально». Наконец, критическая оценка будущего замужества Тони. Все как в госплане, расписано на 25 лет вперед, глухо, как в танке. Вначале кажется, что именно она, Людмила, вытянула счастливый билет, познакомившись с перспективным женихом, знаменитым хоккеистом Гуриным, роль которого исполнял молодой актер Александр Фатюшин. Этого актера режиссеру привели его ассистенты, и с первых же проб он был утвержден на роль Гурина. Будущий артист театра имени Маяковского, заслуженный артист РСФСР, 1984 год, Александр Константинович Фатюшин, родился 29 марта 1951 года. В 1977 году за роль в картине «Весенний призыв» он стал лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «За актерскую работу», а в 1984 году получил звание лауреата Государственной премии СССР уже за роли, сыгранные в театре. Но долгой жизни судьба ему не уготовила. Популярным он стал благодаря выходу в прокат фильма «Москва слезам не верит», в котором сыграл возрастную роль талантливого и многообещающего, но в конце картины спившегося хоккеиста Сергея Гурина. Родился Фатюшин в городе Рязани, в обычной семье. Отец его работал шофером, мама — на местной фабрике. Саша, как и многие мальчишки, рос во дворе, очень неплохо играл в футбол, даже выступал за юношескую команду рязанского клуба «Алмаз». Как все дети, он любил кино и театр, поэтому участвовал в спектаклях местной театральной студии. Когда после школы Саша решил поехать в Москву, чтобы поступать в театральный институт, сестра его стала искренне отговаривать. «Не суйся туда, бесполезно. Все равно актером ты не станешь. Фамилия у тебя не актерская, Фатюшин». На это самоуверенный брат ей ответил, что через 10 лет его фамилия станет известной на всю страну, и он выиграл этот спор. Правда, в театральный институт Фатюшин поступил только со второй попытки, но, может быть, ему в чем-то и повезло. В ГИТИСе он попал на курс Андрея Александровича Гончарова, на тот самый экспериментальный набор, где шло совместное обучение актеров и режиссеров, и откуда к себе в театр потом сам Гончаров взял только троих ребят — Сашу Соловьева, Игоря Костолевского и Фатюшина. Игорь Костолевский неоднократно говорил, что Александр Фатюшин был самым талантливым среди них, хотя первое время, как и Костолевскому, Фатюшину пришлось довольно долго повариться в массовке. Но потом ролей в театре у него было достаточно, и ассортимент их был довольно широкий, от комедийных до так называемых социальных героев. Он играл в спектаклях «Молва» Солынского, «Иван Шишлов» и «Энергичные люди» по Шукшину Чернявый, «Жизнь Клима Самгина» Горького, Лютов и «Бег» Булгакова. «Человек на своем месте» и много других. Постановку «Дети Ванюшина» по пьесе Найденова, где он исполнял главную роль, отца большого, но бестолкового семейства, театралы окрестили «Дети Фатюшина», то есть его занятость в репертуаре была достаточно плотной. Правда, бывали и тяжелые периоды, когда Фатюшин вдруг уходил из театра, и связано это было с обычной актерской проблемой – увлечением алкоголем. Как известно, актерская психика тонка и восприимчива, склонна к срывам. Но Фатюшин быстро возвращался обратно, так как без родной сцены жить просто не мог. Хорошо складывались отношения актера и с кино. В общей сложности он снялся в 50 фильмах. Зрители любили его персонажей, как правило, добрых, немногословных, крепких. Хотя чаще ему доводилось играть роли второго плана. Но делал он это так ярко, что оставался в памяти зрителя наравне с главными героями. Дебют Фатюшина состоялся в 1974 году. В знаменитом когда-то скандальном, а теперь, как принято говорить, культовом фильме Андрея Смирнова «Осень». Он сыграл роль деревенского молодого человека по имени Эдик. Его партнершей тогда была молодая актриса театра имени Маяковского Наталья Гундарева. Грубоватый сержант Карпенко в «Весеннем призыве», проникшийся философией одного из призывников, молодого интеллигента, стал первой главной ролью. Помимо этого, зрители помнят Фатюшина по фильмам «Россия молодая» 1982, «Дамы приглашают кавалеров» 1980, «34-й скорый» 1981, «Одиночное плавание» 1985, «Любить по-русски 3» 1999, «Лекарство против страха» 1978 и многим другим. А в сериале «С новым счастьем» 1999 он вновь встретился с Ириной Муравьевой. Кроме работы в жизни актера Фатюшина была еще одна страсть – футбол. Он много лет входил в сборную актерскую футбольную команду города Москвы и, помимо этого, долгие годы являлся своеобразным талисманом сборной команды нашей страны по футболу. Говорят, когда Фатюшин ездил на матчи, то наша команда всегда выигрывала, а дома у него самого большая коллекция футбольных мячей с автографами спортсменов. Однажды Фатюшин был свидетелем на свадьбе у своего друга, знаменитого вратаря Рината Досаева. С этим связана такая история. Фатюшина пригласили на свадьбу за 2,5 месяца. И он попросил в театре, чтобы его в эти дни в спектаклях не занимали. Но когда он увидел составленный репертуар, то оказалось, что именно на день свадьбы включен спектакль с его участием. Фатюшин попытался объяснить это Ренату, но вратарь очень обиделся. И тогда актер взял больничный и поехал на свадьбу. Но нашелся некий доброжелатель. Кто-то положил на стол Гончарову газету на английском языке и не поленился фломастером подчеркнуть место, где говорилось о том, что на свадьбе у Досаева были артисты Ромашин и Фатюшин. В театре потом был скандал. Женой Фатюшина стала актриса Елена Мольченко, которая была моложе его на 12 лет и работала с ним в одном театре. Широкий зритель помнит ее по роли заносчивого завуча школы в сериале для подростков «Простые истины», который довольно долго шел на канале «Россия». Одному из авторов данной книги доводилось неоднократно встречать Мольченко на пресс-конференциях, посвященных этому сериалу, где она обращала на себя внимание тем, что продолжала изображать поведение своей отрицательной героини, только еще с постоянной сигаретой в зубах. Роман Фатюшина и Мольченко был скоропалительным. Буквально через несколько дней общения Александр преподнес Елене обручальное кольцо, и они подали заявление в ЗАГС. В театре всех этот поступок немало удивил, поскольку Фатюшину тогда было 35, и он считался закоренелым холостяком. Но супруги прожили вместе 17 лет, до самой смерти Фатюшина, несмотря на периодические запойные периоды мужа. Фатюшину довелось исполнить роли в спектаклях, ставших заметными явлениями в театральной жизни Москвы. «Смотрите, кто пришел» — «Аро» — Роберт, и «Женитьба» — Гоголя — Анучкин. В спектакле «Островитяне» Костолевский и Фатюшин играли двух приятелей. По ходу действия Фатюшин приходил в гости к Костолевскому с бутылкой коньяка и килограммом крупных красивых яблок. Ну, коньяк, естественно, был простым чаем, а вот яблоки были настоящие. Их перед началом спектакля обычно покупали на обычном рынке. В театре это называется «исходящий реквизит». По сюжету Игорь Костолевский должен был выбрать из всех яблок самое крупное и с видимым удовольствием его съесть. И вот в один прекрасный день Фатюшину, очевидно, надоело смотреть, как его партнер по сцене выбирает самое крупное яблоко и с наслаждением его поглощает, поскольку сам Фатюшин в то самое время должен был произносить свой текст. Тогда он при помощи шприца вколол в самое заметное яблоко одеколон «Шипр». Что тогда испытывал на сцене несчастный Костолевский, трудно себе представить. Но, тем не менее, спектакль он мужественно доиграл до конца. Александр Фатюшин ушел из жизни 6 апреля 2003 года, спустя год после смерти Александра Соловьева. Но роль хоккеиста Гурина в фильме «Москва слезам не верит», полная в начале тихой робости, а в финале отчаяния и трагизма, где Фатюшин создал прекрасный ансамбль с Ириной Муравьевой, осталась его самой лучшей киноработой.